Услышав эту новость, правительница созвездия Лисицы чрезвычайно обрадовалась и ожидала лишь счастливого дня для сошествия на землю. Когда наступил этот день, она прибыла в лунный дворец проститься с богиней Луны. Чан-э, вспомнив в связи с этим о том, что мы рассказывали выше, грустно заметила: «Ныне вы, правительница созвездия, отправляетесь в мир людей, чтобы стать там государем. Понятно, вы будете там иметь все самые изысканные яства со всего света. А вот если бы вы смогли в течение дня заставить все прославленные цветы, цветущие обычно в разные времена года, распуститься одновременно, и вся Поднебесная оказалась бы в ярких цветах, вот тогда можно было бы прославить вас как создательницу мира цветов, покрывшую парчевым узором небо и землю. И не только слава о вас передавалась бы в веках, но этим вы проявили бы и свои волшебные чары». «Что ж тут трудного?» — смеясь, ответила правительница созвездия. «Когда я стану государем, не только все цветы не осмелятся ослушаться моего приказа немедленно распуститься, но даже железное дерево, вообще никогда не цветущее, тоже у меня зацветет. Сейчас нечего говорить об этом попусту. Придет время, сами увидите». Закончив беседу, они распрощались. Впоследствии правительница созвездия спустилась в мир суеты и воплотилась в императрицу, сообразующуюся с небом, мать танского императора Джунцзуна. Пока Джунцзун был на престоле, все чтили и соблюдали древние законы и установления, и в Поднебесной царил полный мир. Но, к сожалению, хотя император был человек достойным и добрым, он не нравился вдовствующей государыне Ухоу. Не прошло и года, как она отстранила его, лишила даже звания князя Лулинского и униженного удалила Фанчжоу. Себя же Ухоу провозгласила императрицей, назвала свою династию Джоу и избрала для ведения счета годам своего правления девиз «Гуа-джай». Случилось это в первом году правления императора Джунцзуна, что носил девиз «Сишен», и под эгидой славы танского дома ей это благополучно удалось. Повелительница созвездия Лисицы, воплотившаяся в императрицу Ухоу, потакала только своим родичам из рода У, а потомкам дома Тан всячески вредила. Тогда один герой, это был Сюй Цинье, внук инского князя Сюй Ци, вознегодовал и, собрав в провинциях храбрецов вместе с Ло Бинь Ваном, издал воззвание, призывающее жителей Поднебесной покарать Ухоу. Государыня немедленно выставила сильные войска в 300 тысяч человек и приказала командующему Ли Сяои во главе всех полководцев выступить в поход и расправиться с мятежниками. Хотя у Сюй Цинье и было 100-тысячное войско, но, как говорится, малым числом не устоять против множества. К тому же он не послушался Вэй Си Вэня, а необдуманно последовал плану Се Джун Джана и в результате потерпел полное поражение. Под конец у него, жестоко преследуемого войсками дома Джоу, осталось лишь 1000 с лишним человек. У Сюй Цинье и Ло Бинь Вана было по одному сыну, которому не было тогда еще и 10 лет, Оба они находились в то время с отцами при войске. Сюй Цинье, видя, что положение уже никак не поправить, посоветовавшись с Ло Биньванем, отобрал 4 самых сильных телохранителей для охраны обоих княжичей и велел им тайно бежать. При этом Сюй Цинье и Ло Биньван отрезали полы от своих халатов и, прокусив себе палец, каждый кровью переписал воззвание о походе против Ухоу на этих обрезках материи. Потом, передавая их сыновьям, они им наказывали помочь впоследствии государю вновь занять престол и этим выполнить волю своих отцов. В связи с этим оба их сына приняли одно и то же имя — Чанджи, что значит «воспринявший волю». Тут Ло Биньван отрезал еще кусок полы от своей одежды и наспех написал на нем своей кровью письмо. Вручая его сыну, он сказал: «Это письмо потом передашь Луньью, военному губернатору дяди Шии. Это мой близкий друг, с которым мы когда-то побратались. Он человек верный и храбрый, и хорошо умеет предсказывать судьбу по звездам. Он преисполнен желание послужить государю, но ныне у него войск мало, и поэтому он не решается поступить опрометчиво. Однако именно он первым подымет войска и уничтожит Ухоу. Отправляйся к нему, сын мой. Если тебе удастся помочь нашему делу, я умру с улыбкой на устах. Обязательно отдай все силы этому делу». Сюй Цинье тоже написал еще 2 письма и, в свою очередь, вручая их сыну, сказал: «Одно письмо ты передашь дяде Вэнь Иню, военному губернатору в Хуйнане, а другое дяде Джан Гэну, военному губернатору в Хэдуне. Оба они люди горячие и ревностные и давно жаждут, подняв войска, уничтожить смуту и вернуть на трон истинного государя. Но они еще не начали дело, так как у них пока войск очень мало. Лишь бы тебе, мой сын, удалось спастись бегством и доставить эти письма или в Хуйнань, или в Хэдун, ты сможешь быть там в безопасности. А впоследствии, безусловно, наступит день, когда и ты начнешь действовать». Не успел он кончить своего напутствия, как уже приблизились преследователи, а отцам с сыновьями пришлось немедленно расстаться, обливаясь слезами. Впоследствии Сюй Цинье был убит своим бесчестным телохранителем Ван Насяном, который потом сам сдался в плен с его отрубленной головой в руках. Все остальные сторонники Сюй Цинье были схвачены. Его старший брат Сюй Цинлун с семьей бежал за море. Ло Биньван скитался, не находя себе убежища, а его отец Ло Лун вместе с внучкой тоже бежал в заморские края. Остальные, как то Тан Джи Ци, Ду Цю Жень, Вэй Си Вэнь, Се Джун Джан, также бежали. Разбив Сюй Цинье, государыня Ухоу все же боялась, что крепостные стены и рвы вокруг столицы недостаточно ее защищают, и, посоветовавшись со своими родичами, начала строить заставы за стенами города по всем 4 странам света, так что столица Чаньань оказалась в середине, окруженные ими со всех сторон, и в нее, как говорится, и вода не могла просочиться. Охранять эти 4 заставы Ухоу назначила своих родичей. Северную заставу охранял У Си Си, а так как север относится к стихии воды, да к тому же у заставы протекала река в направлении на запад, сообщавшаяся с реками района Юань, то и назвали эту заставу заставой Юшуй. Западную заставу оборонял У-Усы, Запад же относится к элементу металла, который является прообразом орудия убийства. К тому же эта застава была расположена вблизи Башу, почему ее и назвали заставой Бадао. Восточную заставу охранял Улюций. Восток же относится к элементу дерева, а так как в русле реки у заставы издан водились раковины Дзибэй, то первоначально ее назвали заставой Мубэй, но потом, ввиду того, что иероглиф Му входил в посмертное имя предка Ухоу, у этого иероглифа отбросили одну черту и стали писать иероглиф Цай, потому и название заставы стало Цайбэй.